«Станьте рекой». Эй-эй, желторотики-живоглотики, из домиков выбираемся, в стайку собираемся, продолжаем изучать закон привлечения силы. На прошлом уроке мы узнали правило шестое. Не напрягаться самим, не напрягать других, не напрягать реальность. Что для этого нужно делать? Напрячь все усилия, чтобы не напрягаться? Нет и нет. Надо поймать себя на каком-либо усилии, отпустить хватку и переключить внимание на ладу. А дальше... Правило седьмое. Двигаться по течению вариантов. Вы скажете: «А мы это и так знаем». На самом деле, знаете вы лишь звучание фразы, но не понимаете ее, потому что не делаете. Чтобы понять что-то, надо это что-то сделать. Так вот, делайте, а не знайте. Ишь, какие улитки все знайки у меня завелись. Мне улитки-делалки нужны. От знаек толку не будет. Прилагает ли усилия река? Нет, она просто течет. И, наверное, получает удовольствие от этого процесса. То же самое следует делать вам. Станьте рекой. Можно лупить руками по воде и плыть против течения. А можно отдаться течению и получать удовольствие от движения в потоке. Если бы вам сказали, что плыть на лодке по реке – тяжелая работа, вы бы так и подумали. Но если вы плывете вниз по течению и любуетесь видами берегов, то получаете удовольствие, путешествуете. Многие, если спросить, чем бы они хотели заниматься, если бы не нужно было работать, ответили бы: путешествовать. Ну так путешествуйте, хоть в своей работе, хоть в своих заботах. Буквально встаньте с утра и настройтесь на путешествие. Представьте, что сегодня вас ждет увлекательная экскурсия, и отправляйтесь в этот день, как в движение по реке на прогулочном катере. Легко, с удовольствием и сладой. А чтобы течение вариантов шло в нужном направлении, необходимо не забывать свою реальность задавать. Все просто. Задали, а затем отдались течению. Пусть оно вас несет. Вы не на работе, а в отпуске, в путешествии. Попробуйте сделать свой день таким. Вы это можете. Легко. Легко.